Сергей Насановский, Петр Алмазный, Казачонок, 1760, том 2, глава 1, и снова амбар. Ну вот и свиделись, казачонок. Голос Жирновского прозвучал зловеще. Стоило двери амбара приоткрыться, по силуэту я сразу узнал графа. Малолетний ублюдок, много хлопот ты мне доставил. Надо было тебя тогда еще на тракте придавить. Он подошел ближе и похлопал меня по щеке. Ну ничего, скоро мы исправим эту ошибку. Я молчал, не выдавая никаких эмоций. И это бесило его куда сильнее, чем если бы я сейчас завыл. Черт его знает, чего он ждал. Соплей, мольбы о пощаде. Я лишь кривился от боли в конечностях и продолжал висеть, глядя на него. «Думаешь, герой, раз тебя Афанасьев вытащил из участка, то и отсюда вытащит». Он наклонился ближе, в лицо пахнуло вином. «Ошибаешься. Здесь моя земля и мои правила. Тебя уже скоро не найдут. Но разве что через год-другой случайно откопают то, что останется». Граф зло расхохотался. Я также молчал, только сильнее сжал челюсти, чтобы не застонать. «Молчишь!» — он хмыкнул. «Ну, молчи, молчи! Собак моих я тебе еще припомню, сука!» Он с размаху ударил меня ладонью по щеке. Голова дернулась, в глазах на миг потемнело. «Ничего, казачок!» Голос у него снова стал ровным. «Поговорим еще. Ты все расскажешь». Я лишь моргнул, глядя этому уроду прямо в лицо. Плевать я хотел на его спектакль. Граф еще раз смерил меня взглядом, резко развернулся и пошел к двери. Щеколда лязгнула, дверь распахнулась, впустив в амбар полоску света, и тут же захлопнулась. Снова стало темно и тихо. Где-то сбоку продолжало капать. Дождя я не помнил. Значит, он шел, пока я был в отключке. Я пару раз глубоко вдохнул, стараясь не дергаться. Плечи горели. Запястья жгло, словно их кипятком облили. «Ну все, Гриша», — подумал я, — «приехали». Ждать, пока меня тут начнут разбирать на органы, точно не вариант. Времени на раздумья не осталось. Я закрыл глаза и постарался сосредоточиться на своем сундуке-хранилище. Самое время им воспользоваться. Вызвать проекцию получилось не сразу, лишь с третьей попытки. Не знаю, с чем это связано. С общим состоянием организма, с внутренней энергией. Я вгляделся, щурясь. Обе шашки были на месте. И та, что пришла в этот мир вместе со мной 3 месяца назад, и та, что вручил мне дед Игнат в Волынской. Здесь же и деревянная свистулька в виде сокола. Хоть убей, не помню, как я ее сюда закинул. Когда был в отключке... Видимо, сделал это бессознательно. А вот моего рюкзака не видно. На гайке тоже. Про револьвер, который в тот момент был в руке, и так все ясно. Зато винтовка Кольта М1855, что подарил мне штабс-капитан Афанасьев еще в Ставрополе, была на месте. Как только опустошил барабан в бою, убрал ее в хранилище. Теперь вопрос, как отсюда сваливать? Первым делом я убрал в сундук веревку, на которой висел. Колени сами сложились, и я плюхнулся в грязную солому. Падение вышло не особо изящным. Сначала ударился задницей, потом плечом. Воздух из легких выбило, из горла вырвался жалкий смешок-хрип. Я перевернулся на бок, поджал руки к груди. Кисти горели, пальцы не хотели разгибаться. Плечи тянуло так, будто их пытались вырвать с мясом. Минуту, а может и две, я просто лежал и дышал. Потом принялся снаряжать винтовку. Когда мы шли от Ставрополя до Георгиевска, у меня была возможность потренироваться. В спокойном режиме на перезарядку уходило 40-60 секунд. Порох, свинцовая пуля в переднюю часть патронника, плунжером сжимаю патрон, после зарядки всех шести камор барабана на вентиляционные ниппели надеваю капсюли-ударники. Сейчас руки еще толком не пришли в норму, поэтому на зарядку ушло почти 5 минут. Я проверил капсульный кольт и второй револьвер Лефаше, копию того, что конфисковали у меня, пока я был без сознания. Плечи продолжали ныть. Если сейчас придется лезть в рукопашную, из меня выйдет боец, как из инвалидной команды. Я огляделся, выбрал самый темный угол амбара, надел свистульку, тихо свистнул. Почти сразу почувствовал отклик Сапсана. Хан был где-то рядом. Времени на раскачку не осталось. В любой момент могли пожаловать гости. Поэтому я сразу перешел в состояние полета. От резкой смены состояния голову закружило, я на миг потерялся. Видимо, такую процедуру лучше проводить, когда организм в норме, а не в том виде, в каком я был сейчас. Несколько секунд ушло на то, чтобы сфокусироваться на картинке. Хан парил как раз над усадьбой Жирновского. Я сразу отметил оживление. Насчитал 9 человек, снующих по двору. Время от времени кто-то пробегал и возле моего амбара. У дома графа 2 экипажа грузили какие-то вещи. По ощущениям, Жирновский собрался уезжать. Возможно, это решение связано с боем недалеко от его усадьбы. Тогда непонятно, к чему были его речи. Меня они все равно грохнут перед отъездом. Эта мысль неожиданно зацепилась за другую. Не про меня, а про тех, кто тогда был рядом. Картинка боя всплыла сама. Запах пороха, визг пуль, лошадь, заваливающаяся на бок, и Трофим, который в последний момент дернул меня на себя и буквально закрыл корпусом. Даже сейчас я почувствовал, как его вес придавил меня к земле. Дальше все было смазано. Помню лицо Трофима, который пытался что-то сказать перед смертью. Помню, как я вывернулся из-под него, вжался в придорожную пыль и увидел Афанасьева, свалившегося с коня после ранения. А вот Якова со Степаном я не видел. Как ни напрягаю память, не вспомню, где они были в последние секунды боя. Надеюсь, они выжили и успели уйти. Если ушли, это объясняло то, что творилось сейчас в усадьбе. Как только Андрей Павлович доберется до Георгиевска, сюда непременно отправят казаков. Вот только участие Жирновского в засаде доказать будет непросто. Видимо, поэтому граф и хочет поскорее свалить до начала разбирательств. А потом ему уже ничего будет не предъявить. И тут глазами хана я заметил знакомую фигуру, уверенно двигающуюся к амбару. «Ба! Да это же старый знакомец, Лещинской! Вот где эта тварь все это время скрывалась!» Совсем недавно этот ублюдок стрелял в меня на моем же дворе в Волынской. Дальше я раздумывать не стал. Вышел из режима полета. Встряхнул головой, как обычно после использования способности, но в этот раз башка устала особенно сильно, даже слегка замутила. Я пару раз глубоко вдохнул и поднялся. Ноги немного повело, пришлось прислониться к стене. Встал сбоку от дверного проема. В одной руке кинжал, в другой револьвер. Послышались шаги. Отъехала щеколда. Дверь начала открываться. В темный амбар проник узкий луч света, подсветивший взвесь пыли в воздухе. Лещинский вошел внутрь, придерживая створку плечом, и только потом потянул ее на себя, чтобы притворить. «Эй, казачок!» – протянул знакомый голос. В руке у него был револьвер. Я сразу узнал свой Лефаше. Вот как быстро оружие меняет хозяев. Был у графа, потом у меня, теперь у этого шакала. «Замри, сука!» – тихо сказал я ему в спину. Он дернулся. Револьвер в его руке качнулся. Попытался развернуться, но кинжал уже уперся ему в бок. «Тихо, урод! Оружие на землю!» – прошипел я ему в ухо. Револьвер Лефаше глухо стукнулся о доску на полу и отлетел в сторону, подняв облако пыли. «Медленно повернись и закрой дверь», – добавил я уже громче. «Аккуратно, без фокусов». Для убедительности я приставил ствол к его затылку. Он очень медленно потянулся к двери и притворил ее до щелчка. В амбаре снова стало темно. Мои глаза уже привыкли к такому освещению, в отличие от Лещинского, который только что вошел. «А теперь, мразь, на колени!» Я надавил кинжалом сильнее. «Лицом к двери, руки за голову!» «Григорий!» – прохрипел он. «Подожди, это все не так!» На колени. Я ткнул его носком сапога под коленную чашечку. Он не стал изображать героя и сделал все, как я сказал. «Теперь ложись лицом вниз, руки на затылок», — бросил я. Я поднял револьвер с земли и убрал его в сундук. Сделал пару шагов назад, чтобы видеть его и дверь. «Ну что, Лещинский?» — выдохнул я. «Говори». «Меня граф прислал», — торопливо заговорил он. «Допросить, узнать, кто за тобой стоит. Я тут ни при чем, Григорий, ей-богу». «Ни при чем он», — фыркнул я. «Это не ты в меня стрелял два раза?» Он что-то забубнил себе под нос неразборчиво. «Слушай сюда, урод», — сказал я тихо. «Если будешь юлить или орать, я тебе мозги вынесу». Он сглотнул, дернул шеей. «Я все скажу», — зачастил он. «Граф уезжает. Прямо сейчас вещи грузят. Тебя собирались прибить после допроса. Жирновский торопится. Казаки, с которыми ты был, ушли. А балдуи, которых он нанял, их упустили. Теперь неизвестно, когда сюда приедет разъезд из Георгиевска. Здесь его людишки остаются, человек 5 на всю зиму. Ну и раньше он их оставлял. А следующим летом, если тут утихнет, он вернется». «Сколько вооруженных людей в усадьбе?» «Сейчас 6 человек. И сам граф». Сбивчиво выпалил Лещинский. «Когда он уезжает?» «Скоро. Не больше часа, думаю. Уже почти все готово». Он попытался скосить взгляд на меня. Я понял, что сам являюсь одним из факторов, который задерживает Жирновского. Конечно, из этого хлыща можно было еще чего вытянуть. Но времени не оставалось. В любой момент в амбар могли заглянуть подручные графа или он сам. Не раздумывая, я с размаху вонзил кинжал ему в спину так, чтобы клинок пронзил сердце. Тот не ожидал ничего подобного и только коротко вскрикнул, после чего обмяк. Я прижал его тело ногой к полу, вытащил кинжал и вытер клинок об одежду бывшего помощника полицмейстера Пятигорска. «Устраивать тут бойню?» — мелькнула мысль. 3 заряженных револьвера и винтовка. Огневая мощь у меня сейчас серьезная. Вот только физическое состояние оставляет желать лучшего. Да и охватить вниманием сразу всех, кто там с Жирновским, я гарантированно не смогу. А значит, риск получить маслину велик. Нет, сейчас важнее выбраться живым из этой задницы. Потом уже буду думать, как достать эту гниду. Я выдохнул, стер ладонью пот с лица, еще раз проверил оружие. Нащупал на груди свистульку и на несколько секунд перешел в режим полета, чтобы осмотреться. Хан кружил над усадьбой чуть выше, чем раньше. Особых изменений я не заметил. Погрузка вещей в экипаже продолжалась. Возле крыльца графского дома суетился кучер, поправляя упряжь. Самого Жирновского я не видел, и к амбару никто не шел. У ворот стоял мужик с ружьем. Еще 2 крутились возле псарни с собаками. Похоже, Лещинского пока не хватились. Я вернулся в реальность. Голова чуть поплыла, но уже не так сильно, как в первый раз. Подошел к створке и осторожно, буквально на пару пальцев, приоткрыл ее, протиснулся наружу и тут же, обходя строение, зашел за амбар, стараясь прижиматься к стене. Похоже, меня не заметили. Облегченно выдохнул я про себя. Скорее всего, никому и в голову не приходит, что полудохлый пацан, которого притащили сюда в отключке, уже может представлять какую-то угрозу. Амбар почти вплотную примыкал к высокому забору. В моем состоянии перемахнуть его тихо у меня вряд ли получилось бы. Поэтому, выбрав 2 подходящие доски, я попробовал убрать их в сундук. Вышло бесшумно, чему я искренне обрадовался. Протиснувшись в образовавшуюся щель, вывалился за периметр усадьбы в высохшую траву. Я крался вдоль забора, стараясь не шуршать сухой травой. Уйти просто так, не отблагодарив графа за гостеприимство, я не мог. Руки чесались при первой возможности прибить эту мразь. Однако найти подходящую щель оказалось не так-то просто. Забор был добротный, доски подогнаны плотно. Видно было, что за оградой следят и гниль не допускают. Ни единой прорехи, куда можно было бы просунуть ствол. Пришлось сместиться ближе к тому месту, где стояли экипажи. Отсюда до крыльца было уже 70 метров. Я перевел дыхание, пытаясь успокоить сердцебиение. Долго ждать не пришлось. На крыльцо вышел Жирновский. Уверенный, надменный, на ходу раздавал указания. Он махнул рукой. Один из подручных сорвался с места и побежал в сторону амбара. «Скоро они найдут и мою пропажу, и тело Лещинского. Значит, время пришло». Я поймал фигуру графа на мушку. Целился наверняка, в центр груди. Палец плавно выбрал свободный ход спускового крючка. Выстрел! Место, где я затаился, заволокло дымом. В последний миг граф дернулся, то ли оступился, то ли просто перенес вес на правую ногу. Это его и спасло. Пуля, предназначенная сердцу, ушла в плечо. Жирновского развернуло на месте. Он взмахнул руками и повалился на настил крыльца, пропадая из поля зрения. «Стреляют!» – заорал кто-то дурным голосом. Ответ не заставил себя ждать. Щепки забора брызнули мне в лицо. Люди Жирновского среагировали мгновенно, поля наугад по доскам, ориентируясь на дым. Я кубарем откатился в сторону, прижимая винтовку к груди. Над головой несколько раз свистнуло. Пригнувшись к самой земле, я рванул прочь от забора. Метров через 10 впереди вымахал могучий дуб. Я рухнул за его толстый ствол, тяжело дыша, и спиной вжался в кору. Нужно понять, что там происходит. Добил я гада или нет? Я закрыл глаза, сжимая свистульку. Мир привычно качнулся, и я снова взмыл в небо, разглядывая суету внизу глазами хана. Картина была как на ладони. Жирновский жив, зараза. Его усадили прямо на ступеньке. Кто-то суетился рядом с тряпками, пытаясь остановить кровь. Плечо ему разворотило знатно, но жить будет, если не истечет. Рассматривать страдания графа времени не было. От крыльца к воротам уже бежала троица с ружьями наперевес. Эти явно шли по мою душу, собираясь обойти с тыла и зажать в клещи. Двигались быстро, перебежками, прикрывая друг друга. Пришлось срочно возвращаться в тело. Картинка перед глазами мигнула и погасла, сменившись корой дуба. Голова отозвалась тупой болью, но я заставил себя собраться. Времени на восстановление не оставалось. Троица вынырнула из-за угла забора довольно быстро. Шли уверенно, но осторожно, водя стволами из стороны в сторону. Один, видимо, самый опытный, вдруг замер и ткнул пальцем в землю. Примятая мной сухая трава предательски показывала направление отхода. Ждать, пока они окружат меня или подойдут вплотную, я не стал. Резко высунулся из-за ствола, вскидывая винтовку. Выстрел. Передний споткнулся на полушаге и рухнул лицом вниз, даже не вскрикнув. Я тут же перевел ствол на второго. Грохнул еще один выстрел. Противника отбросило назад, он опрокинулся на спину, раскинув руки. Третий оказался шустрее. Успел плюхнуться в высокую траву ровно в тот момент, когда я нажал на спуск. Пуля лишь сбила шапку с его головы и ушла в забор. В барабане винтовки оставалось всего 2 заряда. Дистанция сокращалась, и длинный ствол уже был не нужен. Я мысленно отправил винтовку в хранилище. Ладонь тут же сжала рукоять револьвера. Оставшийся в живых решил не искушать судьбу и пополз назад, пытаясь спрятаться в сухой траве. Зря старался. С 20 шагов я отчетливо видел его сапог, мелькавший в траве. Прицелился чуть ниже предполагаемого корпуса. Пуля вошла точно в бедро. Мужик заорал дурным голосом, рефлекторно вскинулся, хватаясь за рану, и подставился под выстрел. Следующая пуля ударила в грудь, оборвав крик на полуслове. Он дернулся и затих. Я снова откинулся спиной на шершавую кору дуба. Расслабляться было еще рано. Сделав несколько глубоких вдохов, выровнял дыхание и, взяв в руки свистульку, привычно вошел в режим полета, поймав крыльями сапсана порыв ветра. Других смельчаков граф посылать не стал. Он, конечно, еще не мог знать, чем закончилась стрельба за забором, и вполне мог думать, что это палили его же люди, но проверять дыру в ограде никто не спешил. Зато от амбара к крыльцу уже несся здоровенный детина. Он размахивал руками и что-то орал на бегу. Сейчас пазл у Жирновского сложится. Он поймет, кто именно пустил ему кровь и испортил отъезд. Подручный подскочил к крыльцу и зачастил, сбиваясь и тыча пальцем назад. Новость о том, что в амбаре вместо меня остывает Лещинской, произвела эффект. Граф дернулся, лицо перекосило от ярости. Реакция последовала сразу. Прошло не больше полминуты. Жирновского подхватили под руки и буквально запихнули в первый экипаж. Остатки охраны расселись по второму. Из окон тут же высунулись стволы ружей, ощетинившись во все стороны, словно еж. Кучера ударили вожжами. Кони рванули с места, и оба экипажа, быстро набирая ход, покатили к распахнутым воротам. Мне оставалось только смотреть, как они удаляются от усадьбы, поднимая за собой шлейф пыли. Я вышел из режима полета и позвал к себе хана. Сапсан сделал круг над дубом и приземлился рядом, крутя головой. Главный выезд был с противоположной стороны усадьбы. Добежать туда я физически не успел бы, как ни старайся. Так что спешить прямо сейчас смысла не было. Жив и на том спасибо. А дальше будем посмотреть. Доброго времени суток, княжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Встреча в Георгиевске. Я достал из сундука фляжку с водой и припал к ней. Сделал несколько жадных глотков, выдохнул и перевел взгляд на хана. Тот возмущенно подпрыгивал рядом, время от времени взмахивая крыльями, явно привлекая мое внимание. «Ну что, хан, давно я тебя не кормил», — сказал я, вспоминая, когда в последний раз нормально давал ему мясо. Выходило, что давно, и, скорее всего, соколу пришлось охотиться самому. Сапсан издал короткие раздраженные звуки, будто в упрек. Я тихо хмыкнул и погладил его по голове. Птица не отступила, позволила себя тронуть. Перья на загривке встопорщились. Хан нахохлился. «Погоди уже, все будет», — пообещал я. Потянулся в сундук и выудил оттуда знакомую кастрюлю. Помню, в день, когда я впервые пришел в себя в этом теле, она, наполненная щами, стала одним из первых трофеев и, признаться, сильно помогла мне тогда не отбросить коньки в лесу. Теперь это была просто емкость для хранения мяса, которым я подкармливал своего сокола. Когда был в сознании, регулярно, но хану все равно изредка приходилось добывать пропитание самому. В кастрюле лежали мелко нарезанные куски подсвинка, того самого, что я когда-то добыл на охоте. На вид, как свежее, будто вчера разделывал дичь. Надо будет пополнить запасы, а то скоро закончится. Я взял 3 кусочка и положил перед ханом. Сокол тут же прыгнул, схватил добычу клювом и отступил в сторону, переминаясь с ноги на ногу. Хан клевал жадно, придерживая когтями мясо и вырывая клювом небольшие кусочки, каждый раз дергая головой. Перья распушились. Он быстро расправлялся с едой. Периодически вертел головой, не подпуская никого к своей добыче. От этого вида мне захотелось улыбнуться еще шире. «Вот так», — пробормотал я. «Совсем голодный попугай, а?» Хан, разумеется, ничего не ответил, полностью сосредоточившись на еде. Наша связь с ним заметно крепла. Я уже начинал понимать его желание на каком-то интуитивном, почти ментальном уровне. Когда хан расправился с первой порцией, он поднял на меня взгляд. Явно просил добавки. Я положил еще 2 кусочка. Теперь, думаю, точно будет достаточно. «Последний хан», — сказал я. «Нельзя переедать, а то в бройлера превратишься и летать не сможешь». Сокол на секунду перестал жевать, глянул на меня в недоумении, но тут же продолжил трапезу. Пару раз щелкнул клювом, провел им по перьям на груди и только после этого довольно встряхнулся. «Все, столовая закрыта», — сказал я, убирая кастрюлю обратно в сундук. «Обжора ты, хан Батыр!» Пока птица насыщалась, я тоже приговорил пару кусков пирога с мясом и запил кружкой кваса, которые лежали в сундуке еще с Волынской, как неприкосновенный запас на такой случай. Самочувствие было так себе. Плечи и руки уже начинали отходить, а вот голова ныла. Видать, крепко меня приложили. Типичные признаки сотрясения, разве что пока не тошнит после еды. Надо было решать, что делать дальше. Прятаться здесь уже не имело смысла. Обдумывая на ходу дальнейшие планы, я направился собрать трофеи из 3 стрелков, что на меня выскочили. Такое дело я пропустить не мог. У них оказалось 3 дульнозарядных разнокалиберных ружья. У каждого на поясе по ножу. 1 вполне неплохой выделки. По карманам немного медиков. Больше ничего интересного мне не попалось. Мысли снова вернулись к своим. Яков, Степан, Андрей Павлович. Я точно помнил, как Афанасьева зацепило. Скорее всего, не смертельно, но и точно не царапина. Раз казаки смогли вырваться, значит, штабс-капитана не бросили. Наверняка направились в Георгиевск. Афанасьеву явно нужен был эскулап. От усадьбы до Георгиевска добираться прилично. Сначала до тракта, потом еще от него. Если я двинусь пешком, да еще в таком состоянии, то в лучшем случае топать придется весь день. Перспектива так себе. Я вздохнул и посмотрел на забор, за которым, по идее, должно было найтись какое-нибудь средство передвижения. По правде, я имел полное право экспроприировать для себя лошадку после всего, что со мной тут сделали. Вряд ли граф оставил здесь целую армию головорезов. Насколько я понимаю, сейчас в его интересах строить из себя пушистую овечку и при любом обвинении в нападении на офицера говорить, что он тут ни при чем. Самое смешное, что, скорее всего, ему это с рук и сойдет. Свидетелей-то, по сути, нет. А вот если я коня уведу у сторожей из-под носа, обвинять уже будут меня в конокрадстве. «Ладно», — сказал я вслух, — «сначала разведка, потом уже геройство». Я поднял голову и посмотрел на хана. Тот сидел на ветке чуть выше, нахохлившись, переваривал мясо и лениво оглядывал лес. «Ну что, разведчик, поработаем?» — спросил я, кивнув в сторону усадьбы. Сапсан дернул головой, прищурился, будто пытаясь понять, чего от него хотят. Потом коротко вскрикнул. «Вот и поговорили», — буркнул я. «Давай, показывай, кто там остался». Я осторожно выбрался к самому основанию дерева, где корни торчали наружу, переплетаясь и образуя удобную нишу. Уселся в нее, уперся спиной в ствол, прикрыл глаза. «Лети, хан», — тихо сказал я. «Я с тобой». Над головой хлопнули крылья. Пара веток осыпалась мелкими сучками и корой. Через несколько секунд поток воздуха ударил в грудь. Я уже смотрел на усадьбу сверху, с высоты птичьего полета. Усадьба заметно опустела. Там, где еще совсем недавно стояли экипажи и толпились люди-графы, теперь было пусто. Пара бочек у крыльца, открытая дверь амбара, какой-то мужик, видать, из крепостных, закрывает ставни на окнах дома. Видать, скоро будут хоронить усопшего Лещинского. Людей почти не было. Я повел взглядом. Хан послушно описал круг, давая мне рассмотреть все как следует. У ворот никого. У конюшни тоже. Только ближе к середине двора, возле груды мусора, заметил еще одну фигуру. Кудлатый мужичок в рубахе возился у земли. «А охрана где?» – мысленно спросил я. Хан сделал еще один круг. Заглянул за амбар к конюшне, к задним сараям. Пусто. Пара собак трусцой перебежала двор и скрылась за углом. Больше живых душ видно не было. Меня немного отпустило. Сознание вернулось в мое тело. «Так, выходит, почти все свалили. Возможно, Жирновский печется о своей шкуре, поэтому оставил в усадьбе только пару мужиков. А может, еще кого-то собирается прислать, присматривать за хозяйством?» Я поднялся, стряхнул с колен листья и еще раз огляделся. «Ничего подозрительного». «Ладно, работаем», – пробормотал я сам себе. Подошел к тому месту, откуда стрелял по графу, и посмотрел через прореху, оставленную мною в заборе. Картина была примерно той же, что я видел глазами хана. У ворот никого. Возле дома тот самый долговязый, что закрывал ставни, теперь возился у крыльца, складывая что-то в кучу. Пара собак лениво шарилась у кучи мусора, периодически останавливаясь, чтобы обнюхать землю. И главное, что мне сейчас было нужно – это коновязь. Она хорошо просматривалась отсюда. Чуть в стороне от дома, ближе к конюшне, вбит ряд столбов. К ним привязана пара лошадей. Ближняя ко мне стояла оседланная, только поводья накинуты на кольцо. Светлая, крепкая кобылка, судя по виду. Не предел мечтаний, но до Георгиевска довезет. Я оторвался от забора и отошел чуть назад, в глубину кустов. Надо было еще решить вопрос с маскировкой. Если идти как есть, меня потом точно запишут в конокрады. Среди тряпья в сундуке оставалась потрепанная черкеска горца. Явно мне не по размеру, но все равно лучше, чем в своей одежде соваться. На лицо намотал серую тряпку. Прямо расписной ковбой с Дикого Запада вышел. Думаю, для местного мужика этого хватит. Издалека не разберешь, кто там, пацан или взрослый. Я проверил револьвер за поясом, поплотнее затянул кожаный пояс на широкой горской черкеске и двинул к забору, к тому месту, где раньше выбирался с территории. Пролез через прореху, проделанную недавно, и оказался за амбаром, как и планировал. От амбара до коновязи было шагов 50, не больше. Вдоль забора я быстро проскочил до лошадей. Собаки были в другой стороне, мужики у дома меня еще не приметили. Кобыла повернула морду, фыркнула, увидев меня. «Тихо, девка, тихо!» – прошептал я, подбегая сбоку и протягивая ей сухарь. Она недоверчиво ткнулась носом, вдохнула и тут же схрумкала угощение. Вот и добре. Я перекинул повод через шею, проверил подпругу. Все было в порядке. Видно, собирались на ней куда-то скоро ехать. Вскочил в седло, вытащил на всякий случай револьвер и повел лошадь шагом вдоль забора, по периметру, на максимальном расстоянии от зданий, к воротам. Мы объехали кучу какого-то мусора. До ворот оставалось совсем немного. Я уже видел поперек створок тяжелый брус, которым на ночь перекрывали выезд. И именно в этот момент за домом графа хлопнула дверь. «Эй, ты!» – раздалось злое. «Стой!» Я дернул поводья, останавливая кобылу. Из-за угла выскочил тот самый мужик, что закрывал ставни. В руках он держал вилы. «Ты кто такой, конокрад?» – гаркнул он. Я спрыгнул из седла, увел кобылу так, чтобы ее туша закрывала меня от дома. Кто его знает, может, у этих работничков ружье наготове. Оказавшись между лошадью и воротами, убрал револьвер и обеими руками ухватился за край бруса, перекрывающего ворота. «Стой, кому сказано!» – не унимался мужик, уже двигаясь ко мне. «Брось коня, ирод!» По голосу было слышно, что он еще не понимал, кто я такой. Видно, запутался в количестве новых людей в усадьбе и теперь пытался разглядеть во мне знакомца. Брус глухо рухнул на землю, и я толкнул створку плечом, приоткрыв ее ровно настолько, чтобы протиснуть лошадь. Уже слышался топот. Мужик несся к нам, не разбирая дороги. Лошадка прошмыгнула, слегка задев боком край ворот. Я шагнул следом, оказавшись снаружи на дороге. «Эй!» – снова прорезался его голос. «Да я тебе...» Что он там собирался сделать дальше, я уже не слушал. Вскочил в седло, и как только мы отошли на пару шагов, пустил кобылу вперед. Она легко перешла на рысь, затем сама сорвалась в галоп. Ветер ударил в лицо, выбивая слезы. «Давай, девка!» – сказал я, наклоняясь к гриве. «Вези до Георгиевска!» До окраин Георгиевска я все же добрался. Въезжать в город верхом не рискнул. За версту до первых домов свернул в сторону, в перелесок. Там, в низине, нашел место укромнее. Расседлал лошадку и оставил ее пастись. Привязывать не стал. Сама выйдет к людям. Свою работу она уже сделала. «Спасибо, красавица», — сказал я, потрепав ее по шее и угостив сухарем. Она фыркнула, мотнула головой, расправилась с угощением и наклонилась щипать траву. Снял с себя горскую черкеску и убрал в сундук. Переоделся в запасную одежду. Потертый кафтан, рубаха посвежее и старые штаны. Не бог весть что, зато лишнего внимания привлекать не буду. Свою черкеску и папаху я в очередной раз промотал. «Опять покупать», – буркнул я. «Так никаких денег не напасешься». Перекинул через плечо холщовую сумку, проверил мелкие деньги и документы. На поясе оставил только охотничий нож. Все оружие убрал в сундук. Так... Жуя последний кусок Аленкиного пирога и запивая его водой из фляги, я пошел в сторону Георгиевска. Сначала дорога шла полем, потом стали попадаться отдельные дворы. Слышался лай собак, мычание коров, где-то глухо стучал молот по железу. Путь мой лежал не в сам город, а в станицу. Тут важно не путать. Город Георгиевск стоит на левом берегу Подкумка, чуть ниже по течению, если смотреть по карту. Станица Георгиевская на правом, чуть выше. Если память не изменяет, раньше ее называли Новогеоргиевская, а еще Чурековская, по фамилии купца Чурекова, который в свое время многое здесь под себя подмял. Так вот, именно в станицу я и решил идти. Город – это гражданская администрация, городовые, урядник и еще бог весть кто. Кто его знает, докуда щупальца Жирновского тянутся? В станице будет проще все выяснить. До Подкумка дошел довольно быстро. Речка тут не самая широкая. Течение бодрое. Вода мутная от ила. Через нее был сколочен пешеходный деревянный мост. Я споро перешел на другой берег и добрался до станицы. Показались дома. Низкие. В основном мазанки. Кое-где бревенчатые. Крыши кто чем смог укрывал. Где тес, где дранка, где ржавая жестянка, местами солома. Несколько хат были аккуратно крыты черепицей. Глядя на них, я вспомнил свой дом в Волынской, деда Игната, Алену и Машеньку. Так домой захотелось, спасу нет. Я выбрался на более-менее проезжую улицу и остановился, прикидывая, в какую сторону тянуть. Станичное правление стояло ближе к центру. Мы уже бывали здесь с Афанасьевым. Дорогу я примерно помнил. Мимо меня пару раз прошли местные. Один казак окинул оценивающим взглядом и пошел по своим делам. Женщина в цветастом платке тащила ведра на коромысле. За ней неслись трое ребятишек, галдя на всю улицу. Дом станичного правления узнать было нетрудно. Небольшой, но крепкий, бревенчатый, с высоким двускатным навесом. Крыльцо с тремя ступенями, сбоку вбит высокий столб, к которому привязывали лошадей. Я остановился у крыльца, провел ладонью по лбу, стирая засохшую пыль, и стал подниматься по ступеням. У двери на миг задержался, прислушиваясь. Изнутри доносился знакомый, сердитый голос Якова. Сквозь щель в притворе улавливались отдельные слова. «Да говорю тебе, Федор Лукьянович, парня вытаскивать надо», — гремел Яков. «Там он, в усадьбе, крест даю. Люди графа на нас напали». «Ну ты, Яков Михайлович, погоди», — ответили ему зычным басом. «Откуда знаешь, что это его люди? Разъезд мы уже послали. Наши пластуны там все прочешут. Глядишь, и найдем этих варнаков. Степка твой все обскажет на месте». «Да где ж Гришке быть, как не у Жирновского?» — не унимался Яков. «Говорю тебе, боли некому было. Какая-то подлюка нас сдала. Вот граф и решил обойтись без разговоров с офицером из секретной части, прихлопнуть всех разом». «Ну, протянул атаман. «А вот бумагу кто нам даст, а? Мне что, с казаками графу ломиться, самоуправство чинить? Приказ нужен. Без него никак не могу. Коли Прохорова там нет, то потом с нас три шкуры сдерут». «Да какие бумаги, когда своего казачонка из беды вытаскивать надо?» Яков уже почти сорвался на крик. «Он же мне как родной, понимаешь? Ай!» Я вздохнул. Чертовски приятно было слышать, как Яков за меня горой стоит. И атамана я по-своему понимал. Он тут какая-никакая власть. А законы нынче непростые. В сторону аристократов лишний раз лучше и не смотреть. А тут Михалыч ему предлагает усадьбу штурмовать. Надо было заходить, пока Яков все станичное правление по бревнам не раскатал. Я толкнул дверь. Та скрипнула и нехотя подалась. Внутри, как я и ожидал, стол, на нем бумаги, чернильница, сбоку пузатый самовар. У окна писарь, согнувшись, что-то выводит на листе. За столом широкоплечий казак лет под 60 в добротной черкеске с серебряными газырями. Я сразу признал в нем атамана Клевцова. Напротив него, почти нависая над столом, стоял Яков. Он обернулся на скрип, увидел меня, и у него реально отвисла челюсть. «Гришка!» – выдохнул он. На секунду я даже испугался, что он сейчас перекрестится и рухнет. Но Яков очухался. В два шага оказался рядом, схватил меня за плечи. «Живой!» Он тряхнул меня и резко притянул к себе. «Шельмец ты, казачонок, чтоб тебя! Я уж думал, по тебе панихиду служить будем!» «Потише, Яков!» Поморщился я, когда он попал как раз по ушибленному месту. Голова так и гудит. Атаман поднялся из-за стола, разглядывая меня прищуром. «Это и есть твой герой!» Проговорил он, подходя ближе. «Ну, проходи, Григорий!» Яков не отпустил. Почти силком усадил меня на ближайший стул. «Садись, сейчас чай попьем!» Пробурчал он, все еще до конца не веря. Атаман кивнул писарю. Тот метнулся к самовару, засуетился со стаканами. Через минуту передо мной уже стояла чашка с чаем и тарелка с баранками. Горячий пар приятно обжег лицо. «Пей!» – коротко сказал атаман. «А потом расскажешь про свои приключения». «Сначала я, с позволения, спрошу», — ответил я, отпив пару глотков. «Что с Афанасьевым? И где Степан?» В комнате повисла короткая пауза. «Степан», — первым ответил Яков. «Степан с казачьим разъездом ушел. Показать место нападения. Часа два как уехали. Ну и Трофима должны привезти», — опустил он глаза. «А штабс-капитан?» — я посмотрел уже на атамана. Тот кивнул, словно подтверждая, что вопрос по адресу. «Ваш штабс-капитан», — он выделил это слово, — «в Георгиевске, в лазарете. Живой, но ранен шибко. Фельдшер говорит, что выкарабкается. У меня будто камень с души свалился». «Мы добирались до Георгиевска почти сутки», — вставил Яков. «Вырвались из окружения с одной лошадью. На руках Андрей Павлович. Весь огненный припас вышел. Запасы остались в сумах переметных, а лошадки наши тю-тю. Степан рвался было с шашкой наголо за тобой броситься. Но я понял, что так только все поляжем. Прости, Григорий. Яков вновь опустил голову, винясь. «Полно тебе, Яков Михайлович, извиняться», — сказал я. «Верно ты все сделал». «Слава Богу!» — я перекрестился, обернувшись к красному углу. «Что сами выбрались? Я тоже весь извелся, когда очухался по поводу вас». «Эх, что уж теперь!» — вздохнул Пластун. «В общем, везли сначала на лошади Афанасьева, старались не растрясти. А верст через 15 уже на тракте, на подводу его погрузили. Вот только часа 4-5 как вернулись. Я сразу сюда, к атаману». «Так что ты, Григорий, не думай, будто тут про тебя забыли», — добавил атаман. «Но порядок есть порядок. Мы не можем без приказа в имение графу ломиться». «Понимаю я все, Федор Лукьянович», — сказал я. «На самом деле понимал и злился одновременно. С точки зрения закона атаман, конечно, прав. Но если бы передо мной такой вопрос стоял, короче, я бы его даже не поднимал. Просто провернул бы все так, чтобы комар носа не подточил». «Усё вызнал, что хотел». Атаман Клевцов посмотрел на меня серьезным взглядом. «А теперь и ты, юнош, поведай, какого черта из-за тебя я чуть на штурм усадьбы графа Казаков не отправил?» Я на миг задумался. «Стоит ли Федору Лукьяновичу все детали знать?» Глава третья. Без права на отдых. «Ну как вы, Андрей Павлович?» «Гриша», — хрипло, но с радостью в глазах вымолвил штабс-капитан. «Живой, слава Господу». «Живой, конечно, а что ж мне сделается? Меня эти паразиты не первый, да и не второй раз порешить пытаются. Вам-то ли не знать? Вы-то как себя чувствуете?» «Да». Офицер секретной части вздохнул и задумался. «А я в порядке. Жить буду, сказали. Только время нужно. Долго мне еще так валяться, Григорий? Месяц, а то и два. Фельдшер Аристарх Игнатьич говорит. Давай, не томи, рассказывай, что там было и как». Ну, я и начал свой насыщенный, но не слишком длинный рассказ. Все активные события, что со мной произошли после боя, по факту уложились в пару часов. По крайней мере, те, которые я помню. Так что я быстро уложился с отчетом. «Да», — протянул он. «Значит, ушел, уехал в имение, говоришь?» «Угу, свалил Андрей Павлович. Поговаривают, что в Подмосковье. Здесь он только лето проводит, уже который год. Сейчас семью заранее отправил, да и часть дворни. Будто чуял что-то паскуда. Так что нам его пока не достать». «Да, графа нам никто не выдаст без веских доказательств, а слов малолетнего казачонка будет недостаточно. Мало ли, ты его оговорить хочешь. По нападавшим есть какие-то следы?» «Нет, Андрей Павлович. Степан с пластунами, которых атаман Клевцов отправил, носом землю рыли, но следы оборваны. Эти уроды до ручья ушли, а там дальше вверх по течению куча выходов на каменистый грунт, так что искать их можно до морковного заговения. И ведь главное, непонятно, кто это был». «Да, Григорий, больно уж они слаженно действовали. Не могло такого быть, чтобы такой большой отряд в наших краях шалил, а я об этом не знал. Может, пришлые какие?» «Может и так», — вздохнул Афанасьев. «Яков как? А что ему сделается? Живее всех живых. Он со Степаном повез в Волынскую тело Трофима», — вздохнул я. «Жизнь мне братец спас. В меня же тогда целились. А он выскочил в последнюю секунду и закрыл своим телом». «И так бывает, Гриша. Жизнь у нас тут на Кавказе неспокойная. Каждый день порой рядом со смертью ходить приходится. А уж тем паче казакам линии. Не вини себя. Трофим настоящим воином был и погиб в бою, товарища защищая». Я помолчал, глядя на мутное окно. Афанасьев тоже не торопился. Дышал тяжело. Потом все-таки шевельнул плечом. «Ладно», — сказал он. «Ты мне лучше скажи, Григорий, что именно атаману Георгиевской изложил по порядку?» Я криво усмехнулся. «Про амбар тот самый, где я 3 месяца назад очнулся». «Тянет тебя в это стойло, как магнитом, казачонок», — пробормотал он. «Угу, подтвердил я. Про побег как рассказал, уточнил Афанасьев. Да что веревку перетер, ответил я. Лещинского разоружил, допросил. Потом, я дернул уголком рта. Сам он на свой нож напоролся. В суматохе бывает и не такое. Афанасьев уставился на меня, потом тяжело вздохнул. «Напоролся, значит», — протянул он. «Ладно. А то, что Жирновского подстрелил, не стал говорить?» «Нет, про это промолчал. Ну и Жирновскому меня обвинять не с руки. Он же так сразу признается в том, что нападение на вас — его рук дело. И стрелка ведь никто толком не видел». «Вот и хорошо. Лишних кривотолков нам не надо. Клевцов трепаться не будет. Но сам знаешь, мало ли кому обскажет. А там разойдутся слухи». «Знаю, поэтому и помалковал». Штабс-капитан прикрыл глаза, чуть поморщился. «Был бы ты взрослым», — тихо сказал он. Немного помолчал, потом снова посмотрел на меня. «Ладно, с этим ясно. Думать надо, что теперь делать будем», — сказал он глухо. «Фельдшер Аристарх Игнатьевич ясно сказал. Месяц, а то и два, я лежачий. И это если без осложнений». Он на секунду замолчал, глядя куда-то мимо меня. «А еще есть у меня очень скверное чувство», — продолжил он, — «что пока я тут лежу, в Ставрополь уйдет бумага из столицы. Жирновский человек влиятельный, организует. В верхах у него покровители серьезные. Захотят, спишут меня к чертям собачьим со службы по здоровью». Я дернулся. «Да какая вам пенсия, Андрей Палыч?» — выдохнул я. «На вас еще пахать и пахать». Он глухо рассмеялся, кашлянув. «Вот и я так думал», — сказал он. «А на деле? Я кто такой? Мелкопоместный дворянин без поместья. От батюшкиного имения в Орловской губернии только запись в архиве осталась. За долги его забрали, старый дом продали, еще когда я в училище пошел. Родни нет. Все, что у меня есть, — мундир да сабля. Всю жизнь, почитай, на службе. По штабам, казармам, этим вот горам». Он устало махнул рукой. «А если снимут, так и пенсия малая, чин у меня небольшой, хозяйства нет». Он отвернулся к стене, замолчал. Я смотрел на его профиль и понимал, что для него это не просто слова. Человеку 40 с небольшим, а он уже внутренне примеряет судьбу списанного ветерана. «Знакомая песня», — подумал я. «Вот что, Андрей Павлович», — сказал я после паузы, — «если так случится, что вас в отставку отправят, не сидите вы в своем Орле, приезжайте к нам в станицу». Он повернул голову, прищурился. «В Волынскую, что ли?» — хмыкнул он. «Ну да», — кивнул я. «Дом у нас большой, заняться будет чем. Людей мало, а дел вагон. Место для вас точно найдем и к делу пристроим. И атаман Строев к вам хорошо относится, поможет. Не сомневайтесь». Он уставился на меня пару секунд, потом фыркнул, еле заметно усмехнувшись. «Ну ты, казачонок, видать, начальник большой». Хрипло рассмеялся он. «Штабс-капитана секретной части по собственному разумению к делу пристроишь». «А что?» — не отступил я. «Вы меня вытащили из беды, и я вас не оставлю, коли случится такое. И по вашим умениям дела найдутся у атамана. И если вдруг...» — я на секунду запнулся — «если вдруг эта история с графом продолжится, нам без вас будет не разгрести». Он снова замолчал. Видно было, что задумался. Взгляд стал не такой безнадежный. «Скажешь тоже», — пробормотал он. «Я вам сказал», — упрямо повторил я. «А вы уж как знаете. Мое слово твердое». Штабс-капитан посмотрел на мое серьезное лицо и расхохотался. «Ладно, Григорий», — выдохнул он, вытерев выступившие от смеха слезы. «Запомню. Спасибо тебе. Только ты одно пойми». Голос его снова посерьезнел. «У Жирновского покровители очень высоко сидят. Нужно быть начеку. И вот что еще. Агент у меня есть в этих краях свой. О нем начальство не знает. Если он подойдет к тебе и скажет слова «Ласточкино гнездо», это значит, он от меня. Ты уж по возможности помощь ему окажи, Гриша. Сделаю все, что смогу, не сомневайтесь. А про графа все понимаю, отозвался я. Но и оставлять все как есть не собираюсь. Главное, Григорий, сказал он наконец, не делай глупости в одиночку. Ты у нас один такой с головой набекрень. Бумаги, свидетели, люди надежные. Вот что теперь нужно. Без этого мы его не возьмем. Понимаю, повторил я. Я поднялся, поправил стул. Отдыхайте, Андрей Павлович. Я еще к атаману Георгиевскому загляну, да надо в Волынскую собираться. А вы, если что, знаете, где меня искать. Иди, кивнул он. И без героизма, казачонок. Поздно, усмехнулся я про себя. Не будет бумаг. Подохнет граф от несварения свинца в брюхе. Пусть только объявится. Я перекрестился на образа в углу, кивнул штабс-капитану и вышел. Сразу, уже в коридоре, стал мысленно перебирать, что дальше. В Волынскую надо выбираться скорее. Замахался я уже от этих приключений. В баню хочу, ей-богу. Ну и на охоту сходить или рыбку поудить, если выдастся такая возможность. Список покупок в голове давно лежит. Вопрос один. Где закупаться выгоднее? Здесь, в Георгиевске, или уже в Пятигорске? Все равно через него добираться придется. В любом случае, далеко без коня не уедешь. Пешком? Да ну его к черту. Можно, конечно, к кому попутчикам напроситься. Торговцы-то постоянно ездят. Но я ведь и правда без лошади остался. А к звездочке своей привык уже. Жалко этой потери. Спасу нет. К атаману Клевцову я заскочил. Коротко отрапортовал, что штабс-капитан жив, но надолго в лазарете останется. В общем, ничего нового, и что мне нужно в станицу. Дела не терпят. Атаман только кивнул, глядя пристально, и пожелал добраться без приключений. Ну да, как же без них? Из станичного управления я вышел уже с четким планом. Сегодня беру коня, завтра с утра снимаюсь. Георгиевский базар шумел, еще с переулка слышно было гул, крики, запахи. Рынок тут был внушительный. Ряды с провиантом, тканями, самоварный дым, какие-то восточные торговцы спорят с казаками, армяне протягивают ковры, биндюжники таскают мешки. Муравейник, а не торговая площадь. Ряд с лошадьми нашелся ближе к окраине базара. Несколько загонов, вбитые колья, к ним привязаны коняги всех мастей. От заморенных кляч до резвых, лоснящихся скакунов. Я прошел вдоль, приглядываясь. Нужна была не выставочная картинка, а рабочая лошадка. Чтобы выносливая, но и резвая. Вдруг откуда выскочить придется. «Эй, казачонок!» — окликнул меня рыжеватый мужик. «Лошадку ищешь?» «Ищу», — кивнул я, — «только не клячу». Он довольно хмыкнул и вывел из-за спин других коней гнедую. Крупная, сухая, с крепкими ногами, внимательные глаза, уши шевелятся, ноздри дышат ровно. Я провел ладонью по шее, заглянул под хвост, посмотрел на копыта. Возраст по зубам средний, не старая. Спина ровная, холка не завалена. 45, сразу объявил хозяин, даже не моргнув. 40, отрезал я, и то много. Седло, подпруга, уздечка, недоуздок и торба в придачу. Мы поторговались еще немного для приличия. В конце концов сошлись на 42 рублях уже со всем добром. Я вытащил кошелек, отсчитал деньги, спрятал кошель обратно за пояс и коротко хлопнул гнедую по шее. «Ну, ласточка ты, или как тебя тут звали раньше?» – пробормотал я. «Теперь вместе будем лямку тянуть». В этот момент сбоку мелькнула какая-то тень. Кто-то легонько толкнул меня в бок, а через секунду у пояса стало подозрительно пусто. Я обернулся. Мелкий шкет лет 12 уже несся между людьми, а в руке у него мой кошелек. «Стоять!» — рявкнул я. Пацан только оглянулся через плечо, да и то набегу, и нырнул в просвет между навесами. Я рванул за ним, но не сломя голову. Между лавками становилось теснее. Гул базара остался позади. Я выскочил на пустую улицу. Шкет мелькал впереди, то пропадая за углом, то снова показываясь. «Ведет собака», — подумал я, не очень стараясь сократить дистанцию. Он свернул в узкий проход между сараями. Сырые стены, выбоины, под ногами мусор, пустые бочки, старая телега. Я шагнул в подворотню и сбросил скорость. Что-то здесь было чересчур тихо. Шкет исчез. Зато впереди, из тени, вышли двое. Оба широкие в плечах, рожи помятые, глаза злые. У одного на щеке старая зарубка, у второго толстая шея, как у быка. Одеты по-простому, но ножи на поясе не скрывают. Тот, что со шрамом, мне кого-то напомнил. Сзади, по камням, послышались торопливые шаги. Кто-то заходил мне за спину. Запах сырости, пота и какой-то кислятины ударил в нос. «Ну что, малохольный?» Осклабился тот, что со шрамом. «Потерялся?» Я медленно развернулся так, чтобы видеть и их, и проход позади. Шкет уже стоял у выхода, переминаясь с ноги на ногу, но теперь никуда не спешил. «Кошелек верните и разойдемся», — спокойно сказал я. «Слышал, Ленька?» Бык заржал. «Не злопамятный он». «Ага», — усмехнулся тот. «Ты нам деньги отдашь, и что у тебя еще имеется? Считай, повезло». Он сделал шаг вперед, пальцы легли на рукоять ножа. Я вздохнул. Прямо учебник по уличному разбою, глава 3. Подворотня, трое на одного. «Ребята», — сказал я, — «последнее предложение». «О, слышь, он еще и торгуется», — хрюкнул бык. «Чтоб тебя черт побрал, пацан, давай показывай, что еще есть, пока зубы целы». «Ладно», — сказал я, будто сдался. «Спокойно, сейчас покажу». Я медленно поднял руки, делая шаг назад. Чуть-чуть, на полшага, чтобы двое спереди почти в линию встали, а третий сзади еще не достал. «Вот», — сказал я, засовывая обе руки за пазуху. «Смотрите, что есть». Руки дернулись резко. Два метательных ножа появились в руках из сундука. Первый полетел в шею тому, что со шрамом. Он только успел вытаращить глаза, когда сталь вошла под кадык. Второй ушел следом, в грудь быку, чуть левее сердца. Тот по инерции еще шаг сделал, будто собирался схватить меня, потом вдруг сел на землю, уставившись на торчащую из груди рукоять. Шкет у выхода дернулся и, не разбирая дороги, рванул прочь. Сзади как раз подбегал третий. Я слышал его шаги еще до броска. Пока он тормозил, пытаясь понять, что случилось, я разворачивался. В момент разворота в моей правой руке уже был револьвер. Ствол уткнулся ему в грудь. Расстояние смешное. Два шага, и он уткнется в меня. «Стоять, ублюдок!» — сказал я. Он замер, тяжело дыша. Глаза бегали. На меня, на лежащих, на дуло револьвера. «Убери!» — выдавил он. «С ума сошел, пацан! За такое тебя...» «Мордой в землю! Руки за голову!» — рявкнул я, поведя стволом. Он лег, выполнил приказ. От страха после смерти подельников, видать. Пальцы сцепил на затылке, как я и велел. «Кто такие?» — спросил я. «Имя? Прозвище? Кто старший?» Он молчал, стиснув зубы. Я достал кинжал и всадил ему в бедро. Он дернулся, хотел было повернуться. «Лежать, сука!» — прошипел я. «Последний раз повторяю вопрос. Кто такие? Имя? Прозвище? Кто старший?» Он сглотнул. Посмотрел на шрамированного, который уже лежал и испускал дух. На быка, что судорожно хватал воздух, руками цепляясь за рукоять ножа, но так и не решаясь вытащить. «Они!» – прохрипел он. «Ты их!» «Они сами!» – отрезал я. Повисла пауза. «Малина наша!» – выдавил он наконец. «За кузницей. Знаешь, где старая артельная? Там, за двором, амбар каменный. Под ним подвал, там хозяин. Он нас на базар определил. Велел казаков стороной обходить. Да вот не свезло». «Хозяина как звать?» — уточнил я, не опуская револьвера. «Матвей он. Матвей Жмур», — дернулся плечом. «Я больше ничего не знаю, клянусь». Клятвы его мне были до лампочки. Но про амбар я запомнил. «За кузницей. Каменный. С подвалом». «Слушай, а я того, со шрамом, вспомнил», — сказал я. «Это вы батю моего убили летом, 3 месяца назад. На тракте в Пятигорск. Верст 10 отсюда будет». «Ты, пацан, не путай», — выдавил он. Я там не был. С чего ты взял? Я пнул в раненое бедро. Он зашипел, сжал зубы. Не был, говоришь? Спокойно уточнил я. А кто был? Давай, вспоминай. Он молчал еще пару вдохов, тяжело,